Глава 42. Ясно. Голос Зейда звучал странно, будто он сдерживал внутри себя бурю, но лицо оставалось бесстрастным. Думаю, сейчас тебе лучше идти спать. Возвращайся в комнату, я принесу тебе успокоительного. Медленно подняла взгляд, изучая Ямадаева и силясь его разгадать, как сложный ребус. Он что, пропустил мой монолог мимо ушей? Не знаю, на какой эффект от своей исповеди я рассчитывала, но точно не на полное игнорирование моей личной драмы. Стало обидно. Но я пыталась убедить себя, что все закономерно. Мужчины ведь лишены полного спектра когнитивных функций, доступных женщинам. Чего же тогда я от него ждала? Что он проникнется моей бедой? Ему должно быть нет дела до того, что я бесплодна. У него-то с этим не будет проблем. Сколько пожелает, столько фертильных инкубаторов и оплодотворит. Петляя по незнакомым коридорам, каким-то образом я все же умудрилась найти спальню. Хотелось зареветь, но не ревелась. Наоборот, стало легче, что во всем ему созналась. У нас все равно нет будущего. Я повторяла эту фразу раз за разом, ходя из угла в угол и приминая тапочками мягкий ковер. В дверь коротко постучали. Я ожидала, что это мой спаситель, но, отворив ее, обнаружила молоденькую заспанную девушку в халате, накинутом поверх фланелевой пижамы. «Извините, что потревожила?» Она подарила мне смущенную улыбку, протягивая блистер с таблеткой и стакан воды. «Хозяин попросил передать вам это». «Хозяин? Мои брови улетели в небеса». «Может быть, это зона, где сохранилось крепостное право?» «А где он сам?» Назвать Зейда хозяином не повернулся язык. «Он уехал». «И больше ничего мне не передал?» Зачем-то уточняю, разглядывая латинские буквы на блистере. Девушка отрицательно покачала головой. Я судорожно вздохнула. «Он оставил меня одну в чужом доме. Сбежал, как только узнал правду». Таблетку я приняла и выпила. От нее я провалялась в постели неприлично долго, а проснулась, потому что устала лежать. Телефона не было, часов тоже. Сколько я проспала? Сутки? Двое? В доме стояла звенящая тишина. Я выбралась из комнаты, ориентируясь по памяти, и обнаружила, что особняк будто вымер, ни души. Младшего братца Ямадаева я больше не видела. Я даже не представляла, остался ли он в доме или уехал. Единственные люди, с кем мне посчастливилось общаться ближайшую неделю, оказались персоналом, проживающим в отдельном флигеле. Горничные, повариха, садовник. Еще была охрана, но с ними я не контактировала. Но, вероятно, все работники были скреплены такими жесткими условиями соглашения о неразглашении, что из них не получилось выудить ни крупицы информации. Ни о Зейде, ни о его семье. Единственную беседу, которую они готовы были поддерживать со мной, это о погоде. Все сходились на том, что в этом году она особенно паршивая. Меня грызло одиночество и неопределенность. Я не понимала, зачем Зейд запер меня в этих хоромах, почему мчался без объяснения причин. Может, я была для него просто обузой, от которой он решил избавиться самым деликатным способом, оставив в четырех стенах? Если он рассчитывал, что я рассосусь сама собой, как простуда на губе, то вынуждена его разочаровать. Книги в библиотеке стали моим спасением. Огромная комната, уставленная стеллажами от пола до потолка, и среди всей этой классики целая секция с современными медицинскими изданиями, на английском, немецком, русском. Я проглатывала их один за другим, пытаясь заткнуть ту дыру в груди, что разрасталась каждым днем. Но вся поступающая информация никак не билась, не складывалась. Врачи они или преступники. Поэтому, когда в доме началась суета из-за возвращения родителей Зейда, я даже испытала некоторый всплеск эндорфинов. Хотя меня до жути пугало знакомство с людьми, которые владеют всеми этими богатствами. Кто они? Какие они? Наверняка высокомерные снобы. Впрочем, разве такие люди смогли бы вырастить такого, как Зейд? Мои мысли оборвал звук открывающейся двери. Я замерла, вжавшись в кресло. «Успокойся, Вася, это не Матвей. Не Матвей, бояться нечего». Сердце выровнялось, когда я подняла глаза и увидела женщину, хорошо знакомую мне, врача, что меня оперировала. Я неловко встала с кресла, роняя на пол периодическое европейское издание о медицине. Знакомая незнакомка замерла, увидев меня. Изучала, вспоминала. Сейчас на ее лице не было того налета строгости, что запомнился мне в первую нашу встречу, и она казалась похожей на нимфу, утонченную и прекрасную. «Удивительное совпадение, Василина!» — раздался ее тихий голос. «Но я рада, что с вами все в порядке». Я неверяще продолжала на нее пялиться. «Она ведь не может быть матерью Зейда. Сколько ей? На вид не сильно старше меня». Женщина подошла ближе, на ее лице застыла мягкая улыбка. «Боже, какая нелепость! Вы мама Зейда?» — зачем-то переспрашиваю. Щурюсь, тру лоб, ощущая жуткий жар. Кажется, от нервов у меня поднялась температура. «Все хорошо, Василина. Присядьте, не волнуйтесь». Женщина нахмурилась, выражение ее лица отражало неподдельную озабоченность моим состоянием. Как и в тот день, когда она сообщила мне, что у меня нет матки. Ноги меня действительно не слушались. Я рухнула обратно в кресло, желая немедленно телепортироваться отсюда в Гвадалахару или на Марс. Куда угодно, только бы избежать этой невыносимо неловкой ситуации. Воспоминания о том дне нахлынули разом, возвращая меня в состояние абсолютной безнадежности и опустошения. Смирение с тем, что моя жизнь закончилась, а открытым остался лишь один вопрос — как долго мне еще мучиться? «Вы тогда так быстро выписались из больницы?» Я ощутила ее теплые ладони на своих запястьях. «Я надеялась, что вы обратитесь ко мне за помощью. Я бы смогла предложить вам варианты». Она погладила меня, будто я кот, которого хозяева принесли на усыпление, и ей меня дико жалко. Но сейчас, видя место, где она живет, догадываясь, что ее муж, скорее всего, весьма похож на Зейда, или, точнее, наоборот, Зейд похож на отца, я осознала, что эта женщина в самом деле могла бы мне помочь. «Спасибо вам за участие. Спасибо, что тогда солгали моему мужу». Я поднимаю на нее глаза, окунаясь в их мягкий омут, ощущая, как меня колотит изнутри. «Я часто встречалась с жертвами домашнего насилия, к сожалению». Она тяжело и зло вздыхает. «Ваш муж весьма типичен. Тогда мне показалось, что ложь об удалении матки во благо». Я киваю, как китайский болванчик. Так и было. Поверьте, это дало мне некоторую отсрочку и даже шанс на свободу. Конечно, тогда слова Аделины о том, что мне провели операцию по удалению такого органа, как матка, показались смешными. И я догадалась, что все дело в моем лечащем враче. Впрочем, наличие матки еще не означает возможность родить. «И после всего этого вы познакомились с моим старшим сыном». На ее лице растекается улыбка. Смесь материнской гордости и чего-то еще, какого-то хитрого огонька, притаившегося в уголках глаз. «Верно, но я думала, ваша фамилия Павлова. Анна Павлова, хирург». Эта надпись на ее рабочем бейджике навсегда въелась в мой мозг. Сложно забыть такую женщину. Она кивает. «Это девичья фамилия, но имя моего мужа слишком известно в некоторых узких кругах, так сказать. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я предпочитаю работать под фамилией Павлова». «Аня, куда ты спряталась?» Недовольный голос, прозвучавший у дверей, заставляет меня непроизвольно вздрогнуть всем телом. А когда я увидела вошедшего мужчину, мне и вовсе стало страшно. Огромный, накачанный кавказец с пронзительными до жути знакомыми глазами, как у Зейда. «Якуб?» Анна поворачивается к нему с той же манящей улыбкой. «Это Василина, невеста нашего сына». «Что?»